Глава 38. Он медленно протянул руку к новой чистой кружке и сжал ее так, будто представлял на ее месте чью-то шею. Хотя почему чью-то? Смотрел-то он в этот момент на меня. Смотрел жутко, неотрывно. Черный глаз, казалось, превратился в портал в бездну, а голубой обжигал холодом так, что ломило зубы. Вода в кружке немедленно вскипела. Видимо, в этот раз он нарочно решил ее снова довести до кипения, чтобы заставить меня нервничать еще сильнее. Сглотнув, я трясущимися руками начала наводить шоколад. Хорошо, хоть внешняя часть кружки при этом не раскалилась до предела. Видимо, на нее были наложены какие-то специальные чары, не дающие ей сильно нагреваться. Поэтому она была теплой, но не горячей. Иначе я бы точно обожглась, поскольку несколько раз нечаянно ее задевала, пытаясь совладать с непослушными руками. Например, когда поднимала со стуком выпавшую на поднос ложку, которая под взглядом мастера, как живая, вывернулась из пальцев. Меня снова окутывал приятный и при этом вызывающий сильную тревогу запах мастера. Я задыхалась, почему-то боясь вдохнуть слишком глубоко. Как будто этот запах мог как-то на меня подействовать, затуманить разум, заставить забыть об опасности и о том, что здесь мне каждую секунду нужно чертовски убедительно играть свою роль. Или конец. От этого запаха и от пронизывающего взгляда дракона меня кидало то в жар, то в холод. А точнее, жар и холод устроили внутри бешеную пляску, от которой начали сбоить все системы. Тело покрылось мурашками, окончательно обалдев от противоречивых чувств, которые рвали меня на части. Как хорошо, что шоколад я пила дома очень часто, а, соответственно, часто его себе наводила, поэтому могла делать это на автомате, практически не задумываясь. Сейчас этот навык очень мне помог. Наконец шоколад был готов. Мастер Лун взял кружку и, к моему величайшему облегчению, отвернулся, вновь устроившись в кресле в своей привычной позе. Я вознамерилась уйти, поставив вторую испачканную кружку на поднос, но дракон, не меняя позу, тихо приказал: «Стоять!» Я вздрогнула, как от удара. «Вот блин! Похоже, мне нужно стоять возле него так же, как обычно стояла тетушка, когда приносила чай. Да только ее мастер потом отпускал. А вот отпустит ли меня? Эй, а вдруг обида так сильна, что он сейчас предложит мне уволиться, раз уж я считаю его прикосновения настолько мерзкими?» Меня аж пот прошиб от этой мысли. «Тебе некомфортно?» — ровно уточнил мастер Лун, по-прежнему не оборачиваясь. «Нет-нет», — испуганно заверила я. «Тогда подойди ближе». «Что? Может, я слышалась?» «Я сказал, подойди ближе. Встань сюда». Он слегка повернул голову, лениво указав на место справа от себя. «Но если туда встать, я буду стоять вплотную к креслу и к нему. Да ведь он нарочно! Это месть! Похоже, мне удалось уязвить его самолюбие куда сильнее, чем планировалось. И теперь он собирался за это поквитаться. Впрочем, выбора мне не давали, поэтому пришлось выполнять указания. Я на миг обернулась к стойке и поймала тревожный взгляд тетушки. Она явно напрочь забыла о работе, напряженно наблюдая за нами. Впрочем, сейчас за мной наблюдали абсолютно все посетители бара. Ах, если бы еще не этот проклятый запах, из-за которого я никак не могла взять реакции тела под контроль. Что это вообще за бешеный коктейль чувств, когда от страха подгибаются колени, но при этом какого-то черта горячо стягивает низ живота? «От меня плохо пахнет?» Бесстрастный голос мастера застиг меня врасплох. И хоть он на меня не смотрел, но, похоже, каким-то образом все равно отлично видел все, что со мной происходит. «Ты слегка пятишься и почти не дышишь». «Нет, просто я очень вас хочу, так что аж жжет внутри, и примерно так же боюсь, поэтому меня вот-вот разорвет на части», — мысленно простонала я. «Я жду ответа», — ровно поторопил он. «Нет-нет, вы очень приятно пахнете. Просто я волнуюсь, что могу что-то сделать не так. Вы же мой начальник». Мастер Лун пригубил шоколад и протянул мне кружку. Я слегка озадачилась. Ах да, во время чаепития с тетушкой он, сделав глоток другой, часто ставит чашку на стол, а не держит ее все время в руках. Вероятно, сейчас вместо стола он собирается использовать меня. Наверное, стоит взять поднос и подставить его под кружку? Или же... «Возьми рукой», — жестко расставил все по местам мастер. Очень захотелось заковыристо выругаться. «Ну да, ведь это месть. Очевидно, что он нарочно создает ситуацию, когда мы можем соприкоснуться, чтобы заставить меня нервничать еще больше. Как же быть?» Я подставила ладонь под дно кружки, а второй рукой аккуратно поддержала ее за стенку, умудрившись все-таки не соприкоснуться с пальцами дракона. Вот только иллюзий питать не стоило. Понятное дело, что это лишь начало. Дракон явно собирается пить шоколад постепенно, то и дело передавая кружку мне, а потом забирая обратно. Так и получилось. Буквально через пару мгновений мастер Лун вновь сделал ленивый жест, отставив руку в сторону. Смотрел он при этом по-прежнему куда-то вдаль, сквозь стены бара. Я постаралась аккуратно вложить в эту руку напиток. Мастер будто нарочно обхватил кружку так, что избежать контакта было невозможно. И наши пальцы все же слегка соприкоснулись. Я невольно вздрогнула всем телом. Мне показалось, что по коже проскочила искра. Хорошо, что он успел уже крепко взять кружку с шоколадом, иначе я наверняка бы выронила ее. Что это? Просто реакция моего тела или же защитная магия амулета, которая дала крохотный сбой от соприкосновения с мощным противником? Надеюсь, все же первое. Ведь я разок уже налетала на мастера Луна спиной, и током меня при этом не било. К тому же, если бы дракон почувствовал что-то неладное, он бы как-то отреагировал. Значит, защита пока держится, несмотря на его выходки. Впрочем, пока что касания были мимолетными. А что будет при длительном контакте, лучше не проверять.